музыку Вивальди под югу за окном. Печалиться давайте, давайте, давайте. Печалиться давайте, об этом я то. Об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко и безнадежно как. Заплакали сеньоры, снежные служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе и ясно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. И только ты молчала, молчала, молчала, и головой качала любви печальной в такт, а после говорила: поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так. Переливы под завывание вьюги,